«Убью двух мух одним ударом», — думал Демба, поднимаясь на четвертый этаж. «Теперь всякий сразу увидит, что я не могу пользоваться руками. Наконец-то я успокоюсь. И в то же время это послужит оправданием для моего отсутствия в течение нескольких дней. С тяжкими ожогами на руках я не могу давать уроки. Этого никто от меня не потребует. Жена врача с этим, надо думать, согласится. Но теперь живее. Не будем терять времени». На четвертом этаже Демба позвонил. Горничная открыла дверь. «Барыня дома? Нет. А господин доктор, у него прием». Демба заглянул в приемную. Там сидели две дамы и один господин и читали журналы. «Когда вернется барыня?» «Я спрошу барышню, она верно знает». Горничная пошла в комнату к Элли Беккер. Демба услышал несколько тактов вальса и звонкие голоса смеющихся девушек. Сейчас же после этого вышла сама Элли Беккер. Она была очень близорука и посмотрела на Дембу в лорнет. «Здравствуйте, господин Демба, вы хотите видеть маму? Она ушла за покупками». «Это досадно», — сказал Демба. «Мне нужно спешно поговорить с вашей мамой. Она не скоро вернется». «Дождь уже идет?» — спросила Элли. «Да». «Ну, значит, она сейчас вернется, насколько я ее знаю. Не посидите ли вы покамест у нас?» «У вас гости, фрейлин Элли. Только две подруги, я вас познакомлю. Но я не одет надлежащим образом. Какие пустяки?» Элли открыла дверь в свою комнату. «Еще один гость!» — крикнула она. «Танцор?» — спросила одна из двух молодых девиц. «К сожалению, нет», — сказал Демба, проходя в дверь. «Он не танцор, но что-нибудь он нам продекламирует», — сказала Элли и представила. «Доктор Станислав Демба. Моя подруга Вики, моя подруга Анни».